Обсуждение осознанности с дыханием. Анапанасати сутта. Переводчики не очень хорошо знакомы с пали. Это изложение основано на переводе Аджана Буддадасы с палийского на тайский и его построчном объяснении. Также мы воспользовались помощью Бикху Нанамоли и Бикху Нагасена, которые уже переводили эту сутту на английский. Введение. Так я слышал. В свое время благословенный останавливался возле Саватхи во дворце матери Мигары в восточной роще. Будучи в те времена столицей королевства Касала и располагаясь между Гималаями и рекой Гангой, Саватхи был географическим центром учения Будды при его жизни. Там он провел 25 из 45 сезонов дождей. Вместе с ним были многие хорошо известные старшие ученики: преподобный Сарипутта, преподобный Маха Магалана, преподобный Маха Кассала, преподобный Маха Кассапа, преподобный Маха Качаяна, преподобный Маха Катитта, преподобный Маха Капина, преподобный Маха Чунда, преподобный Ривата, преподобный Ананда и другие тоже хорошо известные ученики. В то время эти почтенные старшие ученики обучали и подготавливали новых монахов, бхикху, нищий, бедняк, или тот, кто видит опасность в перерождениях эго. Будда использовал слово «бхикху» — «монах», чтобы обращаться к тому, кто оставил свой дом для того, чтобы вести возвышенный образ жизни вместе с благословенным. Некоторые из старших обучали и готовили 10 монахов, некоторые из них обучали и готовили 20 монахов, некоторые из них обучали и готовили 30 монахов, некоторые из них обучали и готовили 40 монахов. Эти новые монахи, будучи обучаемыми и подготавливаемыми старшими, лучше, чем раньше понимали, какое знание является более высоким и совершенным. В то время благословенный сидел на открытом месте в окружении общества монахов на 15-й день лунного месяца в ночь полной луны последнего месяца сезона дождей, третий по счету из 4 месяцев долгого сезона дождей. Благословенный Пхагава, часто так называют Будду. Этот эпитет является широко распространенной формой обращения в Индии, но буддисты называют им только Будду. Благословенный обвел взглядом спокойное и безмолвное общество монахов и начал говорить: «Монахи, мы уверены в этом пути практики. Монахи, мы убедились в правильности пути этой практики. Монахи, по этой причине вы должны набраться еще больше сил, чтобы достичь, чего еще не достигли, объять то, чего еще не охватили, чтобы постичь то, что еще не постигли». я буду ждать здесь, в Саватхе, до конца четвертого и последнего месяца дождей, времени цветения белого лотоса. Камуди. Местным монахам стало известно, что благословенный останется в Саватхе до четвертого и последнего месяца сезона дождей, времени цветения белого лотоса. Они начали стекаться в Саватхе для того, чтобы присоединиться к благословенному. И тогда почтенные старшие стали учить и подготавливать вновь прибывших монахов, проявляя большое усердие. Некоторые из старших учили и подготавливали 10 монахов, некоторые из них учили и подготавливали 20 монахов, некоторые из них учили и подготавливали 30 монахов, и некоторые из них учили и подготавливали 40 монахов. Вновь прибывшие монахи, будучи обучаемы и подготавливаемы старшими, лучше, чем раньше понимали, какое знание является более высоким и совершенным. И вот, по прошествии некоторого времени, благословенный сидел на открытом месте, окруженный обществом монахов, в ночь полной луны четвертого и последнего месяца дождей, времени цветения белого лотоса. Благословенный, будучи окружен спокойным и безмолвным обществом монахов, начал говорить.